Глава 18. Позвольте другому почувствовать себя значимым. Как не потерять сделку? Моя близкая подруга Робин, топ-менеджер крупной фармацевтической компании, порекомендовала меня как эксперта и коуча Дэну, CEO одной из дочерних компаний. Она хорошо знала Дэна и организовала встречу для нас троих. Встреча прошла не просто тепло, а горячо. Я принял ряд решений, каждое из которых казалось и до сих пор кажется в высшей степени разумным. Дело было так. Первое. С согласия Дэна до встречи мы несколько раз беседовали с Робин, обсуждая ситуацию. Дэн недавно вступил в должность, и теперь ему нужно было действовать в сложных обстоятельствах. К моменту нашей встречи я представлял себе, с какими проблемами он столкнулся. Было очевидно, что это моя тема, и я идеально подхожу на роль консультанта. Второе. На встречу Робин и Дэн сильно опоздали. Вместо запланированных 60 минут у нас оставалось всего 20. «Нет проблем», — уверил я. «Я уже в курсе дела, перейдем к сути». Третье. Я занял одно из пустых кресел, которое оказалось слишком низким, и инстинктивно отрегулировал его по высоте до уровня, на котором сижу обычно. Четвертое. Дэн в начале беседы похвалил мою последнюю книгу и сказал, что с удовольствием читает мой блог. Это усилило мою решимость перейти к сути. Пятое. Я кратко описал, что мне известно о ситуации, и когда получил подтверждение, что я все верно понял, перешел к тому, как бы я с ней справлялся. Шестое. В какой-то момент Дэн задал мне вопрос, и я замешкался с ответом. Робин предложила вернуться к этому позже, но я пытался произвести впечатление, а потому поблагодарил ее и сказал, что готов ответить прямо сейчас. Все, что я сделал, сказал, подумал, почувствовал, было правильно. Каждый мой шаг, каждое решение были обдуманными, благоразумными и целесообразными. В моих глазах. Именно это меня и подвело. Я действовал, исходя из собственных представлений, а Дэн — из своих. И для него тот факт, что я зациклился на себе, стал решающим, чтобы отказаться от сотрудничества со мной. В чем была проблема? В том, что я не подстроился. В своем бестселлере «Человеку свойственно продавать» Дэниел Пинк называет подстройку одним из трех важнейших навыков, которыми нужно обладать, чтобы побуждать к действиям других. Она подразумевает синхронизацию с теми, кто нас окружает. Когда вы подстраиваетесь, то демонстрируете интерес. Вы задаете вопросы, слушаете ответы, проявляете эмпатию. Я мог бы подстроиться и проявить интерес к проблемам Дэна, но мое поведение свидетельствовало о том, что я этого не сделал. По мнению Пинка, первое правило подстройки — уменьшить собственную важность. Вы отпускаете свою точку зрения, и это дает вам возможность увидеть ситуацию чужими глазами. Пинк процитировал одного очень успешного гуру продаж, который свел это к смирению и позиции. «Я сажусь на маленький стул, чтобы вы могли сесть на большой». Я сделал прямо противоположное. В прямом и переносном смысле решил сесть выше остальных. Я завладел нитью разговора, проигнорировал Робин, когда она предложила вернуться к обсуждению позже, и потратил те крохи времени, что у нас были на попытке доказать Дэну, что во всем прекрасно разобрался и лучше коуча ему не найти. Все было для меня так очевидно, что я не проявил никакого интереса. Я демонстрировал уверенность в себе, но не в Дэне и не в Робин. Я был невероятно польщен комплиментом Дэна о моей книге. Слишком спешил и очень хотел произвести впечатление и на него, и на Робин. Я из кожи вон лез, чтобы доказать свою компетентность, а выставил себя непрофессионалом. Возможно, не с точки зрения предложенных решений, но точно с позиции отношений. Я действовал как экстраверт, что обычно считается сильным конкурентным преимуществом в области продаж. Но результаты исследования Дэниела Пинка свидетельствуют об обратном. Такое поведение снижает шансы закрыть сделку. Почему? Потому что слишком часто мы говорим, вместо того, чтобы слушать. Если я и слушал, то только чтобы собрать достаточно информации и показать Дэну, что я способен решить его проблему. Иными словами, не из интереса, а чтобы найти подтверждение собственному мнению. Почему это не сработало? Разве Дэну не нужна была информация обо мне и о том, чем я мог быть ему полезен? Возможно. Но он показал, что знает обо мне достаточно по моей книге и по блогу, так же, как я многое знал о нем благодаря Робин. Нет, на самом деле он не ждал, что я буду говорить, он ждал, что я буду слушать. Дэн хотел понять, как и многие из нас, какие у него будут ощущения, если он согласится со мной работать. В ходе нашей короткой встречи я показал ему, чего ожидать. Человек, считающий себя экспертом, будет говорить, что нужно делать. На месте Дэна я бы тоже себя не нанял. Что я мог бы сделать иначе? Сесть в кресло, которое мне предложили, и выслушать все, что хочет сказать Дэн. Затем задать ряд вопросов, чтобы убедиться, что я вижу ситуацию его глазами, проанализировать ее с позиции собеседника, прочувствовать его эмоции. Я мог бы подстроиться. Мне нужно было отказаться от собственной повестки, прекратить добиваться, чтобы меня наняли, не делать поспешных выводов о том, что нужно Дэну, и перестать навязывать свою точку зрения. Моя цель, цель всего моего присутствия на встрече, свелась бы к одному — достичь взаимопонимания. Если бы мне это удалось, я бы постарался показать, на что я способен. Для этого у меня было бы много времени позже, когда бы мы начали работать вместе.